Георгий Николаевич зашагал бодро в кафе, шел, бормотал про себя: «Аля, Алик, Алику, жду Алечку, Валику», и радостно улыбался. Солнце играло на черепичных крышах, на золотых стрелках башенных часов, птицы пели в густой листве, пахло влажной, недавно политой травой, пахло свежеиспеченными ванильными булочками. Чудесное утро в чудесном, тихом городке.